Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим о покаянии. Святая Церковь в эти великопостные дни обращает наше особое внимание на слова молитвы святого Ефрема Сирина: «Господи, дай мне зреть мое согрешение». Святая Церковь призывает к покаянию. Батюшка, почему в эти великопостные дни мы говорим не только о посте, но и больше о покаянии? Как связаны пост и покаяние? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, пост заключается не в том только, чтобы не вкушать мясную пищу, молочную и рыбу, кроме Благовещения и входа Господнего. Пост еще заключается и в зрении, в языке, в слухе, то есть все телесные чувства тоже является пост. Но пост, когда мы постимся и телесно, и духовно, человек освобождает свою душу от страстей. Есть возможность заглянуть в свою душу и увидеть свои грехи. Тот человек, который не постится, не молится, не накладывает пост на зрение, на слух и на язык, а дает полную свободу всем своим чувствам, то он себя не считает грешником. Он считает себя, можно сказать, святым. И обычно так многие говорят, что я не такой, вот как остальные, я не убийца, не граблю, не ворую. То есть я провожу нормальный образ жизни. И вот недавно ко мне пришла одна женщина, 62 года. Я говорю: ты когда исповедовалась? Она говорит: 5 лет тому назад я причащалась. Я говорю: ты подходила к священнику, грехи говорила? Она говорит: а грехов у меня нету. Я говорю: как нет? А я говорю: святая. Я говорю: знаешь, я вот уже 35 лет исповедую. Первый раз я встречаю такого человека, который говорит, что я святой. Я говорю: что правда ты святая? Да, святая. Я говорю: так может быть сделать так нам? Сейчас ты станешь на солью, а может даже в кресло сесть. Мы возьмем диакона, чтобы вокруг тебя он кадил. И пусть народ перекладывается к твоим ногам. Она говорит: батюшка, все можно. Только, говорит, я разуваться не буду. Я говорю: а почему? А мне, говорит, ноги больны, у меня атрофическая язва. А так, говорит, пожалуйста, пусть кадят, я святая. Ну, понятно, что человек это говорит искренне, потому что она в церковь всю жизнь не ходила, и молитвы ни одной не знает. Я говорю: ну, ты знаешь, кто такой Христос? Нет, не знаю. Я говорю: ну, а Матерь Божия знаешь? Нет. Я знаю только свою мать. Но я так подумал, ну, может, есть же такие люди, когда их спросишь, кто такой Кришну, Мишну, Шиву, откуда им знать? Они не знают. Такой человек, когда жил вот в атеистическом состоянии 75 лет, конечно, когда ему знать, кто Христос такой, кто такая Матерь Божия, конечно, не может знать. Но стал я напоминать. Я говорю: в церковь надо ходить каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники. Ты же ведь не ходила? Нет, не ходила. Я говорю: в этом есть грех. Ну что? Я признаю, что это грех. Я говорю: ведь постов ты не соблюдала. Не соблюдала. Грешно. Я говорю: дело-то в чем? Не в том, что ты в пост поела мясо, молоко, а грех в том, что непослушание матери церкви. Вот в чем грех. Потому что и Адам с Евой не послушались Господа, что можно было все плоды вкушать. Вот только от одного дерева нельзя. И они вкусили. И грех вошел в них. И, конечно, ну, согрешили. Но самое главное, не было покаяния. Они обвиняли кого-то. Адам обвинил Еву, Ева обвинила змея, и не покаялись. И вот я ей все это рассказывал и объяснял. Но когда рассказал ей все грехи, я говорю, ты венчалась? Нет, не венчана жила. Я говорю, видишь, грех. А еще были у тебя близкие отношения с другими? Было. Ну что ж, да грешно. Аборты были? Были. А сколько? Столько-то. Грешно. То есть, какие грехи не назовешь, она говорит, да, я в этом грешна. Ну вот я тебе, батюшка, хочу сказать, что и у меня муж такой же святой, как я. Я что, не святой, а грешный? Ну да, да грешный. А можно его привести? Я говорю, да, конечно, обязательно надо привести его. И она вытаскивает из кармана 100 рублей и мне в руки дает. Я говорю, у нас он есть кружка, туда положи. Я тут уже туда положила много. Я говорю, сколько положила? 30 рублей. Я очень, говорю, довольна, что с тобой поговорила. Вот, возьми 100 рублей. Я говорю, нет, положи в кружку. Ну, ладно. Значит, мужа можно привести? Я говорю, можно. Это она все говорила искренне. От всей души. И я думаю, что такую душу Господь примет, потому что она во всем призналась. Она не отказывалась ни от чего. Ну, просто не знал человек. А когда напомнили ей, все тогда, она поняла. Так вот, человек, который не знает закона Божьего, ну и раньше человек не знал, и не было греха. А как появился закон, Господь открыл. Значит, есть грех, и надо каяться. Ведь у нас же существуют, допустим, государственные законы. Если человек их не знает, так это не, он не требует, что все, я не знаю закон, и он судим не будет. Есть внутренний закон, закон совести. И, конечно, закон, который нам достался, божественный закон, он омыт кровью. Кровью Христовой. И, конечно, признает человек эти законы или не признает, но он должен понести наказание. И поэтому люди, многие, не признают закона, допустим, внутреннего, евангельского, а все равно несут наказание. Какое же это наказание идет? А наказание очень простое. Когда человек не живет по воле Божией, а вот начинает жить по своей воле, тогда он теряет душевный мир, теряет радость, теряет покой. А вместо этого у человека в душе наступает смрад, раздражение, гнев, зло, обида, уныние, отчаяние, тоска. И многие люди, богатые, знатные, окончают жизнь самоубийством, потому что внутри нет духовной жизни, нет покаяния. И вот церковь как раз дает возможность человеку во время поста заглянуть в свою душу. Когда человек постится, то страсти утихают в его душе. И когда он накладывает пост на все тело, на все органы, то остается возможность у человека заглянуть в свою душу, проанализировать, правильно ли он жил. И тогда у человека начинают открываться душевные глаза, и он начинает видеть грехи. Поэтому Господь знал это, что человеку для спасения необходима церковь, необходимо покаяние. И покаяние должно быть настоящее. Это имеется в виду покаяние, перемена жизни. Когда человек жил неправильным путем, а потом увидел, что он неправильно живет, что он повернулся спиной к Богу, а служит дьяволу, исполняет его все злые дела, и человек поворачивается к Богу, ему стыдно, и он приходит в храм, где Господь таинственно присутствует на престоле, сидит на херувимах, потому что в храм приходят и бедные, и богатые, ученые, неученые, все к Богу приходят просить милости. И вот человек приходит и стоит перед Богом. Господь насквозь видит наши все тайны сердца, видит наши все мысли. И когда человек осознал всю греховность, подготовил себя, подходит к священнослужителю, а священнослужитель – это человек, который получил от Бога власть прощать грехи. Если бы в храме совершал богослужение, ангел, он, наверное, ни одного человека не пустил бы через порог храма. Но Господь избрал не ангела спасать людей, а человека, священника, которому дается благодать от Бога, то есть власть дается совершать все таинства. И человека, и крещение, и покаяние, и причащение, и все таинства. Когда человек через это приходит к Богу, начинает спасать его душу. И вот люди, которые страдались, измучились от уныния, от отчаяния, от тревоги, кругом всякие бедствия, землетрясения, наводнения, снегопады, взрывы кругом идут. Это напоминает о том, что человек не живет с Богом. И поэтому бедствия все идут. И когда человек обратится к Богу, придет каяться, совсем по-другому будет. Я думаю, что если кто читал из вас Библию, то мы знаем, что когда Господь в виде трех ангелов явился Аврааму и говорит, что он идет, пойдет в город Содом и Гоморру, чтобы эти города уничтожить, потому что они творили противоестественные грехи, и этот грех уже дошел до неба, и тогда должен сойти серный огонь на эти города. И вот Авраам спрашивает, а если там найдется 100 человек, 50, 30, 20, 10, а если 5? Господь говорит, выведу. Остальные все погибнут. И, конечно, вот, допустим, какой-то дом должен завалиться. Если там найдутся верующих людей, может, один человек, или два, или три, ради этих трех Господь сохранит, или их не будет там. То есть случаев ни больших, ни малых в жизни человека не бывает. Везде промысел Божий. И пуля, которая летит на войне, она тоже без промысла Божия не летит. Но тот человек, который Богом, с Богом живет, то Господь говорит, не бойся, мое мало стадо, я всегда с тобой. И как, вот для человека сейчас Господь предоставил прекрасную возможность, особенно Великий пост, где человек должен просмотреть все свои уголки души, во всем покаяться и постараться очиститься. И знаете, какое чудо происходит? Господь творит же чудеса. Каким путем? Вот человека страсти, они его замучили. С утра до вечера он не знает, как с ними бороться. И, конечно, а когда человек приходит к Богу и при присутствии священника Господу кается в своих грехах, то есть жалуется на демона, что он мучит его. Всякие помыслы грязные идут, страсти идут всякие. У кого-то есть жажда курить или пить, или объедаться. Да мало ли каких страстей, там наркотики. И вот когда человек пришел к Богу, покаялся в присутствии священника, и священник является посредником между Богом и человеком, и Господь через священника, если он все грехи сказал, ни одного не утаил, прощает грехи. И в этот момент человеку дается благодатная сила на борьбу с грехом. И он уходит облегченным, ему радостно на душе, что он оставил свои грехи. Это огромная ценность. Ведь нам с вами не так уже много лет, а Церкви Христовой 3000 лет. И до Христа люди всегда служили Богу и каялись Господу в своих немощах, в слабостях. Ведь дьявол, как лев, рыкает, кого поглотить, но Господь хранит свою благодатью. И как человек только отступает от Бога, он впадает в грехи. Осудил кого-то, сам в этот грех пойдешь. И, конечно, и на протяжении этих 2000 лет человек тоже каялся всегда. И люди этим жили и будут жить. И сейчас настает время такое, что наша Россия должна возродиться. Не обращайте внимания никого, ни на кого, ни на что. Никого не осуждайте. Потому что правителем всего мира является Господь. А нам остается только что. Какие-то беды нападают на какие-то страны или на нашу страну, или в нашей стране что-то. Говорите: «Господи, помоги! Господи, спаси!» То есть только надо молиться, потому что общая молитва, она имеет огромнейшую силу. Ведь это... Как можно сказать, как старец Паисий говорит, что помолился Господу, совершил какое-то доброе дело, это как бы ты написал письмо или собрал посылочку. Написал письмо, не надо ждать, а одно письмо за другим посылай, посылай бесперестанно. И все их Господь получит, то есть все молитвы Господь принимает. Нельзя говорить, что Господь нас не слышит. Нельзя говорить, что Господь нас наказал. Нет, Господь никого не наказывает. Он просто дал нам наказ, чтобы мы не грешили. А когда мы согрешили, мы сами себя наказали. Как-то мы говорили, что мать сказала ребенку: вот не ходи туда, сиди рядом, играйся рядом. Как только ребенок отошел в сторону, мало ли что, мог где-то побежать, упасть, колено разбить, или кто-то мог напугать из животных. Куда он опять бежит? Опять же к родителям. Вот мы должны знать, что у нас родитель – это Господь, который нас вызвал из небытия в бытие для вечной блаженной жизни, для вечной радости. Потому что мы живем не здесь, на земле. Мне вот, допустим, говорят: вот коммунисты такие, вот их надо всех поуничтожать. Они не виноваты. Вот если в храме ни одного человека нет спасающегося, все гибнут. И Господь говорит: оставляется храм ваш пуст. То есть Бог отходит, и тогда находятся люди, которые не знают Бога. Они закрывают этот храм. А если в храме будут люди, которые спасаются, Господу служат, то Господь будет хранить нас. И вот таким путем нельзя никого обвинять. Потому что единый правитель есть Господь. Еще раз подчеркиваем, что случаев ни больших, ни малых в жизни человека не бывает. Везде промысел Божий. Даже вот сейчас я отъезжаю, пришел ко мне один человек и говорит, что моя знакомая женщина, она не любила никогда в метро в первом вагоне ехать, а только во втором или третьем. А тут получилось так, что она опаздывала и заскочила вот в первый вагон. И какой-то молодой человек встал, уступил ей место, она села. А во втором вагоне произошел в метро взрыв. И многие люди вот от стекол повредились. И даже тут у меня была куртка, стеклом порвала. Говорит: я жива осталась. Разве это не промысел Божий? Господь сохранил. Бог знает. А мне еще один, говорит: а у меня знакомый человек, вот работал в милиции, а его раз и убрали, рассчитали, то есть перевели в другое место. И всегда он садился во второй вагон, потому что из-за второго вагона ему как раз легко выйти было в метро. И вдруг он перешел на другую работу, значит, пришлось в другом конце этого поезда в метро. Так что и он остался жив. То есть Господь промышляет и хранит каждого человека. Самое главное – быть с Богом. А когда с Богом, все будет прекрасно и хорошо. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Я хотел попросить, я старый, мне 80 лет, я уже 6 месяцев болею, разрешение на молоко хотел попросить. Спаси Господи, матушка, это пойдите в церковь, и там есть духовник, с ним поговорите, и он вас благословит. Батюшка, ну как получается у нас в жизни? Мы исповедуемся, потом снова возвращаемся в эту жизнь из храма, опять грешим, снова каемся, потом опять грешим. И получается как бы такой вот замкнутый круг. И тогда сразу же вопрос встает, есть ли смысл вообще каяться и ходить на исповедь, если ты постоянно возвращаешься опять, ну, бывает, что к одним и тем же грехам? Ну, матушка, тут надо, наверное, сказать так, что человек, он несовершенный. Хотя человек принял крещение, он стал святым, он посвящен Богу, но в человеке осталась наклонность ко греху. И человек, когда забывается и может даже по внушению дьявола согрешить в чем-то. Но это бывает, конечно, на почве нашей гордыни, когда мы себе что-то начинаем думать, мы обязательно пойдем в какой-то грех, чтобы мы сознавали, что мы без Бога ничто, потому что все от Бога и все к Богу. И вот должны сохранять себя от греха. И вот взять, если такой пример. Ведь постоянно человеку приходится, хозяйке особенно, в доме и подметать, и полы мыть, и готовить пищу. Она постоянно руки моет для того, чтобы чисто было. И вот одна игуменья описывала, что когда приходил священник приходской, и мне не хотелось бы все вот какие-то немощи монастырские ему открывать. Ну, как бы не доверяла полностью. А вот когда приходил духовник монастырский, ну, монах, священник, я могла все рассказать. И вот Господь ее вразумил. Она видит сон, что Христос весь сияющий, в белой рубашке. Я хотела его взять, а смотрю, у меня руки грязные. А я не знаю, что делать. А он ей говорит, надо чистыми руками брать. Вот ты, говорит, когда каешься, не все грехи-то говоришь. Значит, ты меня принимаешь нечистыми руками. То есть душа-то нечистая. Вот Господь ее вразумил, что надо принимать Господа с чистой душой. Допустим, священник, любой священник, он человек. Даже если несколько священников служат, так как каждый почти священник, особенно в монастырях, он исповедуется постоянно. Может быть, даже каждый день, если служит он каждый день. А если в течение недели, он тоже исповедуется. Хотя, может быть, и особых грехов нет, но обычно грехи какие могут быть? Рассеянно молился, или, может быть, лишний час поспал, или лишним вкусил пищи, или, может, мысленно кого-то осудил, или о ком-то плохое подумал. Это тоже грехи. Это не явные тайны, такие грехи. И священник кается. А уж когда нет священника рядом, то священник, совершая литургию, становится перед престолом, пред Богом и говорит: «Господи, я не имею духовника. Ты мне прости вот мои все немощи и грехи мои». И Господь своему священнику, если он верный такой, он Духом Святым прощает ему грехи. И, конечно, Господь никогда не позволит, чтобы перед престолом его раб, священник, не стоял с грязной душой. Господь эту душу освящает. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию Наталью. Господь вас благословит. Скажите, пожалуйста, вот у меня ребенок инвалид, он не говорит. Я хочу его причастить, исповедать. Как мне быть? Мне самой с ним побеседовать? То есть спросить, как он думает, в чем он виновен? Или что-то посоветуйте, пожалуйста. Ну, насколько это возможно, вы имеете общение, контакт какой-то с ребенком и знаете его немощи, грехи, вот. Ну, сказать, что в этом грешен, в этом. Если он не может сказать, запишите на бумажке, придите к батюшке на исповеди. Мол, у меня вот инвалид, ребенок. И он бы хотел покаяться, причаститься. Вот его грехи, он их сознает. Вот у меня сейчас мальчик, ему 4 годика. Он матери грехи свои скажет, что бегал по храму, не слушался. Вот. Ну, там свои грехи. И мать запишет, и мне записочку дает. С детства он уже сознает и приучает себя. Батюшка, бывает так, что человек согрешает, и его мучает совесть. Например, он согрешил против ближнего, как-то его обидел. И когда он чувствует, что он виноват перед ближним, подходит к нему, просит прощения, и совесть его успокаивается. И вот после этого, зачем ему еще приходить на исповедь? Он уже примирился с ближним, наверное, примирился с Господом, как ему кажется, потому что совесть его успокоилась. Вот в чем тут смысл покаяния, приход на исповедь в храм? Ну, мы все согрешаем не только перед ближним, мы согрешаем и перед Богом. Вот самое основное что? Чтобы на совести ничего не оставалось. И мы, допустим, покаялись пред Богом, сказали Господу грехи свои, но не священнику, а только Господу. А мы не знаем, Господь простил нам или нет. Но мы читаем в Евангелии от Иоанна, 10 глава о пастырстве, там Господь говорит, ну и другие, что Господь, когда явился 12 апостолам после воскресения, сказал: «Мир вам, примите Духа Святаго, кому простите грехи на земле, тому будут прощены на небе. Кого свяжете на земле, тому будет связан на небе». Вот в этот момент Господь первой церкви, 12 апостолам, дал власть прощать грехи. Он не явился там, где было 500 человек, он явился 12. Вот дал им власть. Так что мы не знаем, Господь простил, не простил, а вот когда мы подошли к священнику и Господу покаялись, и Господь через священника простил нам грехи. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите рабу Божию Аллу. Господь благословит. Я хотела вас, батюшка, поблагодарить. Я уже вам звонила один раз на радио Радонеж после передачи насчет попросить прощения у моей знакомой. Спасибо вас, Господи. Вы знаете, вот сегодня я пришла домой, была очень уставшая, и сыну моему было очень плохо. Но когда услышала, что вы выступаете, сразу всем стало легко, батюшка. А сын мне сказал, что отец Амвросий скоро будет духовник не только радио Радонеж, но и всей России. И еще я писала вам письмо. Может, вы получили, я передавала вашим послушницам на ярмарке православной. Спасибо вас, Господи, батюшка. Но это вся слава должна быть только Господу. Вот это мы должны всегда знать, когда там похвала какая-то идет, это понятно. Что вся хвала должна быть только Господу. Вот митрополит Антоний Блюм, он говорил, однажды вот я сказал такую проповедь зажигательную, и сам думаю, как прекрасно получилось, как все точно получилась проповедь. И одна бабушка падает в ноги и говорит: «Спаси Господи, владыка, такую прекрасную проповедь сказали». А я ей сказал: «Мне бес уже вперед тебя похвалил». Так вот, вся хвала должна быть Господу. А вот когда нас кто-то ругает, а нас плохое говорит, нас чистит, ну мало ли что там, вот это должны принимать с радостью, потому что идет очищение нашей души. А когда нас хвалят, то мы здесь награду уже получаем от людей, а на небе мы лишаемся этой награды. Поэтому хвала должна быть только одному Господу. И вот если кто-то нас будет когда-то хвалить, всегда надо мысленно говорить. Не надо этой женщине или мужчине говорить: «Господи, вся хвала только Тебе, потому что все от Бога и все к Нему». А когда чистят и ругают нас, это самое прекрасное. Я как-то говорил, что люди, когда едут на курорт лечиться грязью, они врачей благодарят и радуются этому. А вот когда нас бесплатно ругают, грязью поливают, так это что ж? Мы еще обижаемся, ропщим на этих людей. Должны Бога благодарить и радоваться. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. Спасибо, Господи. Спасибо. Скажите, пожалуйста, можно ли праздновать и поздравлять коллег вот 8 марта и то же самое 23 февраля? То есть стоит ли, нужно ли праздновать, поздравлять? Спаси Господи, у нас праздники, надо поздравлять всегда с праздниками, если мы православные христиане, только с христианскими праздниками. Вот, а это праздник не христианский. 8 марта, да? Да. А 23-й день защитника Отечества, это как считается? Наш. То есть да. Можно, да, поздравить? Да. Угу. Дорогие братья и сестры Московского монастыря, тропари на Великом Повечерии, помилуй нас, Господи. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Всякого ответа не наумеющим, сию ти молитвою по Владыце, грешни приноси, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу. Господи, помилуй нас. На Тебя уповаем, не прогневайся на низево, ниже помяни беззаконий наших, но презри Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амбросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Мы слушаем вас, говорите. Слушаем вас, пожалуйста. По-моему, вопрос сорвался. Батюшка, когда человек приходит на исповедь, ну, особенно новоначальный, ему очень сложно бывает сосредоточиться, сформулировать свои грехи, а очень часто и стыдно о каких-то грехах говорить. Вот как такие состояния преодолеть? Ну, здесь я думаю так, что все постыдные грехи сгорают со стыдом. Что поскольку мы все воскреснем до единого человека, и все наши грехи идут в тот мир, и ни одно дело, ни одно слово, ни одна мысль не исчезает. Есть вселенский закон, все запечатляется в вечность на все времена. И вот когда душа выйдет из тела, вся наша греховная жизнь станет пред Богом и перед нашими глазами. Поэтому, насколько это возможно, человек должен покаяться. Вот, допустим, ко мне приехал автобус из одного города. Ну и оказалось, что это автобус особый. Там преподавателей много, адвокаты, юристы, врачи всякие, инженеры, ну, большинство женщины. И все подготовили записочки, грехи свои. И все как один написали. Вот. Делала аборты, изменяла мужу. Вот. И никто не написал, а сколько абортов? А сколько мужчин было? Никто не писал. Я говорю, это знаешь, как получается? Вот проходишь по коридору, здесь живет вот тетя Валя, здесь вот живет тетя Маня, а здесь дядя Федя живет. И так вот показали, но дверь-то не открыли. А надо открыть и посмотреть, а сколько там человек живет, а кто они такие. Это все формально, надо обязательно сказать. Это я говорю не от себя, а есть требник для священнослужителя. И там сказано не только, сколько мужчин познало, а сказано, были ли иностранцы, были родственные какие. Там все указано. Или была замужняя, или незамужняя. Там об этом сказано. Поэтому надо все грехи сказать. И надо себя настроить так, что священнику не один человек уже подошел, а подошли очень многие. Ну вот как человек, врач, делает операцию, может быть, первое как-то странно принять и делать операцию, но когда у него уже тысячи, миллионы, так он с радостью делает операцию. Так вот, подойти на исповедь, это тоже своего рода операция. И священник, который принимает душу, которую Господь послал, и она раскаялась во всех грехах, у священника радость бывает. И у человека огромная радость бывает. Но надо сказать, отметить и то, что вот когда подойдут несколько человек, ну, допустим, человек 5-6, и покаются в тяжелых грехах, в грехах смертных, то слышишь внутренний голос, но за это ты получишь. И оно так бывает. Обязательно какое-то бывает искушение. То есть, как Авва Пимен Великий говорит, сделал доброе дело, и после него не было искушений, Богом не принято. Обязательно должно быть искушение. Если человек Богу работает, то он будет всегда спокоен, потому что это естественно терпеть искушение. А если человек работает только для себя, в свое «я», конечно, он оскорбится, когда будет какое-то искушение. Допустим, вот в некоторых монастырях попросили для монастыря или для храма какого-то начальника, допустим, кирпича или какие-то блоки, может, обязательно меня пропечатайте в газете. Значит, он уже здесь получил на земле награду. От Бога он уже этой награды не получит. А Господь что говорит, когда вы делаете что-то доброе, чтобы никто не знал? Все тайным путем. И молиться надо тайно, и поститься тайно, чтобы никто не видел. Знал, что только один Господь. Если мы делаем какие-то добрые дела, и все знают, значит, мы живем в свою славу, но не в славу Божию. И от этого мы получаем всякого рода искушения. И на душе неприятно бывает. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, матушка Иоанна, с великим постом вас и с недели православия. Спаси Господи, раба Божия, грешница Ольга. У меня такой вопрос. Как относиться к людям, к прихожанам в церкви, которые исповедуют коммунизм и в то же время исповедуют Христа? И второй вопрос. Значит, моя крестная, она была Христова невеста. Вот, была очень известный доктор-гомеопат. Она была прихожанка 50 лет Иерусалимского подворья на Арбате. Ее и на Лубянку сажали, и чего только с ней не делали. Вот, но вот как-то вы касались гомеопатии, говорили, что это там что-то такое, вот. Но вы знаете, она была доктор, в общем, она закончила, во-первых, медицинский институт, сначала аллопатом она была, а потом перешла в гомеопатию, она разуверилась в химии, вот. И была к ней даже, вот после войны, я сама помню, к ней после войны даже со всех концов России приезжали люди лечиться. Она очень, кожник она была, известный доктор-гомеопат. Ближе вот, к делу. Ну, вот у меня вопрос, как вы прокомментируете? Спасибо, Господь. Ну, человек, который в церковь ходит и исповедует коммунизм, то Христос сказал, кто не против вас, тот за нас. Но насчет этой невесты... Христовой-то. Да, гомеопатии. В основном вопрос о гомеопатии. Да, гомеопатия. В первую очередь надо что сказать? Что все грехи наши, то есть все болезни, они от наших грехов идут. И человек себя должен настроить так, что лучше я на земле здесь за свои грехи буду терпеть всякого рода болезни, скорби, временно перетерпеть, нежели вечно мучиться. Конечно, человек, который верующий, ходит в церковь, молится, кается, но больной, ему можно оказать помощь. Но гомеопатия, если люди, которые готовят, там какая-то миллионная доза, вот, может принести пользу, но читается над ними какие-то, может быть, заклинания. Вот это не должно быть. А если это искренний, допустим, верующий человек, и в это верит, принесет пользу. А если не верит, то ни одно лекарство человеку не принесет пользу. Вот даже один человек каялся в грехах своих. И каждый раз он уходил с исповеди. Я вот подошел к одному священнику, архимандриту, и говорит: вот, батюшка, я хожу на исповедь, каюсь, а чувствую, что меня Господь не простил. Он говорит: он тебе не простил. А говорит: а почему? А потому что ты в это не веришь. Ты когда подходишь каяться к священнику, если ты все грехи сказал и ни один грех не утаил, считай, верь в это, что Господь тебя простил. Если над твоей головой была прочитана молитва разрешительная, начинает верить. И так вот все лекарства, какие есть, человеку врач приписывает. Но лечит-то не врач и не лекарство, а лечит Господь. И все это делается по вере нашей. Даже в Библии сказано в разных местах, что человек, если он согрешил, попадет к врачу. Там сказано: если хочешь быть здоров, не греши. Согрешил — попадешь к врачу. Врач приписывает лекарство, а Господь лечит. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Алло, батюшка, скажите, пожалуйста, вот мы взрослые болеем, вот за грехи, это понятно, а за что страдают дети? Вот у меня племянник, я очень прошу за него помолиться, за Георгия, за отрока. Вот у него мама, моя сестра, пьет тяжело, больше 10 лет запоями. И вот он, сейчас ему 15 лет, и такое тяжелое детство. И сейчас вот и не учится, и со здоровьем проблемы, и судьба такая тяжелая. Вот как духовно это объяснить? Какая может быть ему польза от этого? Спасибо, Господи, пожалуйста, за него помолитесь. Вот я недосказал, когда я сказал, что многие жалуются от... Коммунисты народ уничтожали, там 90 миллионов было уничтожено за 75 лет. Тут есть секрет маленький и очень ценный, что мы здесь живем временно. Господь нам здесь не обещал жизни, а Господь нам приготовил небо. И Он умер и воскресил нашу человеческую природу. И мы должны все воскреснуть. Вот те люди, которые пострадали за Христа, вот из этих 90 миллионов, они все куда вошли? В обители рая. Да для того, чтобы войти в обители рая и вечно жить с Господом, надо очень огромный труд. Как вот преподобные, они день и ночь молились. Очень много добрых дел совершили. Они очень много людей спасли. Конечно, эти люди трудом своим, молитвой, любовью к Богу ближним, они вошли в радость Господа. А вот тот народ, который простой, ходил в церковь, может быть, добрых дел не было, и возможности не было совершить. Но они же вошли в обитель рая, пострадали за Христа. Это огромная польза. Так что вот и ваши дети, потому что грех наследственный идет, и дети страдают. Допустим, если сказано, что в пьяном виде зачинать нельзя, а родители не обращают внимания, и зачался ребенок, он уже родился с дефектом. Кто виноват? Родители. И знаете, бывали моменты такие. Вот одна женщина познакомилась с одним негром. Она жила с ним какое-то время, но детей не было. Потом они расстались. И потом эта женщина вышла замуж за русского, родила ребенка, негритенка. И муж говорит, как это так? Мало этого. Даже она родила, другая женщина родила девочку, дочка выросла, вышла замуж за белого, за русского, родился негритенок. Следственные грехи идут. Так что не надо думать, за что дети страдают. Страдать за наши родительские грехи. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, батюшка, рабу Божию Маргариту. Господь вас благословит. Вопрос. И еще один у меня момент будет к вам. Во-первых, у меня два раза была такая ситуация. После причастия я выходила и подавала милостыню. А матушка одна меня оговаривала все время, сказала, что благодать не надо после храма отдавать, то есть не подавать милостыню. А второй момент у меня такой. У меня сын служит в рядах российской армии второй год. И я попрошу вас помолиться за раба Божьего Дионисия. Господи, помоги ему спастись. Спасибо. Знаете, матушка, очень много с причудами сейчас людей. Наоборот, надо после причастия совершать больше добрых дел. Вот, допустим, некоторые говорят, что нельзя, вот, когда садишься, крестить. Потому что мы садимся на крест. Это глупости. Нам Господь дал силу креста. Мы, допустим, садимся, перекрестились. Или некоторые... Это место перекрестили. Мы освящаем это место. Освящаем крестом пищу. Всякая нечистота удаляется, потому что благодать Божия освящает. Господь освящает все. Нет, мы садимся на крест. Так что тогда мы стол осенили крестом, и что, кресты поели, что ли? Он же невидимый, он освящает. Так и здесь, после причастия, милость не давать, это ты даешь... нищему, а невидимо было откровение, что принимает сам Христос. Даем мы Господу. И наоборот, мы должны добрые дела творить. Вот, допустим, один человек говорит, что монахам нельзя вилками кушать. Как Господь говорит, комара отсыжим, а верблюда поглощаем. Вилка нельзя кушать, а вот раздражаться, ругаться, это можно. А Господь как раз запрещает раздражаться и ругаться, и осуждать. Так вот, надо обращать на внутреннее состояние, потому что, когда ты явишься пред Богом, Господь не будет говорить, какой ты вилкой ел, какой ты ложкой, а вот твое внутреннее состояние. Вот, допустим, взять такой пример, что когда человек, душа выйдет из тела, если он здесь любил совершать все страсти и курить, и пить, и все блудные дела творить, и наркотики, что только не мог человек делать в своей жизни через тело, это есть страсть не тела, а страсть души. Потому что демон входит в человека и удовлетворяет свои похоти через тело человека. И когда душа-то выйдет из тела, бес выходит из тела, и человек захочется пить, блудить, курить, наркотики, а тела нет, и начинается страдание. Так человек должен здесь вот через пост, через молитву, через покаяние, через добрые дела избавиться от всех страстей, чтобы ничего не было, чтобы никакой задержки не было в потустороннем мире. Потому что бес обязательно задержит человека. Поэтому надо постараться здесь уметь покаяться во всем, чтобы ничего не было на душе. Поэтому мы и заострили это внимание, что во время покаяния Господь дает благодатную силу. Вот человек, допустим, в страсти какой-то был, покаялся, а страсти нет, все, утихло в душе, потому что демон вышел из него. Это мы говорим из личного опыта, потому что постоянно на исповедь подходят люди, и мы знаем, как человек, какую огромную пользу получает. Даже, как-то мы упоминали, по телевидению передавали, как человеку избавиться от уныния, отчаяния, от тоски, когда на грани самоубийства. Не говорят, что надо пойти в церковь, покаяться, молиться, что Господь нас ждет. А надо написать все свои грехи, встать перед окном, прочитать вслух все свои грехи и эту бумажку сжечь. Ну и что? Как на совести были грехи, так они и есть. Так и душа, когда выйдет из тела, так грехи все останутся с тобой. Поэтому Господь простирает руки и всех принимает с любовью, потому что Бог – это наш Отец. Это полнота любви. И о Боге нельзя думать, где-то дедушка с бородой летает, управляет миром. И надо точнее сказать, что нет такой науки, которая бы доказала, что Бога нет. Есть одна наука, которая говорит о Боге. Это наука богословия. А такой науки нет, которая бы говорила, что нет Бога. Потому что никто из людей, он ограничен, не может точно сказать что-то, как мир возник, как жизнь появилась на земле, как разум человека появился. Труд создал. Сколько тысяч лет Ишак трудится, нисколько он умнее не стал. Как я с одним человеком беседовал, вот недавно он сказал, что? Что первично это материя, говорит батюшка, а сознание это вторичное. Я, ну, допустим, ты кончал учебно-высшее заведение? Он кончал, да. Я говорю, прежде чем написать какую-то работу дипломную, она где у тебя должна быть? Он, как где? В сознании. Я, ну, вот собрал ты книги, написал работу, вот она перед тобой лежит. Она же имеет вес, имеет объем. Я говорю, так скажи, что первично, вот эта материя, вот эта твоя работа, или в нее заложена мысль? Он, ну, первичная мысль. Я говорю, а ты говоришь, что первичная материя, а сознание вторичное. Так что Господь первичный, Он Бог, Он Творец, Он наш Отец, и мы должны Его чтить, и от Него не отставать не надо. Для чего это мы говорим, что придет время, когда через пост человек вдруг осенит? Вот я одного человека знаю, он решил лечиться голодом. Начал лечиться голодом. И вдруг однажды просыпается, говорит, а Господь-то есть? И побежал в церковь каяться. Сразу у него открылось это. А когда человек не постится, вот это тяжко. Почему? А потому что весь организм забит грязью, токсинами, шлаками, и здоровья-то нет. И человек порой пренебрегает постом, пренебрегает покаянием, и он прежде времени сгорает. Сердце не может прокачать всю эту грязь в организме. Церковь имеет огромный опыт. Поэтому дьявол ведет борьбу с церковью, потому что церковь несет человеку жизнь вечную, добро, а дьявол не желает. И поэтому он находит таких людей, которые озлоблены против церкви. Но почему? Потому что они отдались добровольно и без, как бы, их испытывают как орудие. Поэтому и церковь гнали во все времена. И даже если некоторые проезжают мимо церкви, у них зло появляется. А что церковь сделала плохого? Гнев такой. Увидит верующего, ой, это отсталый человек. Да во все времена человек верил в Бога. А когда человеку вбили в его мозги, что человек это животное, вот где страх. Никакой жизни нет. Я однажды ехал в купе, это лет 25, наверное, ну и прочитал молитву, мысленно перекрестился, стал кушать, и вдруг женщина, вы знаете, ребята, я вам завидую. Я говорю, почему? Вот я бы хотел иметь веру, у меня ее нету. Я говорю, а чему завидуете? А вы надеетесь на Бога. Я по телевидению выступаю. 2 института кончила. У меня, говорит, такой веры нету. Если бы сейчас, говорит, открылись двери купе, и зашел кто-то с пистолетом, вы сразу как-то обратились к Богу и говорите, что на все воля Божия, а мне этой веры нет. Я, говорит, не имею этого дара. Я говорю, конечно, вера – это дар Божий. Я говорю, молитесь, чтобы у вас дар был этот. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просит помолиться о здравии тяжело болящих Зои, Ирины, младенца Даниила, Татьяны, Надежды, Константина, Екатерины, Дмитрия, Александры, Льва, Фатини, Николая, Нины, Геннадия, Олега, Владимира, Татьяны, Геннадия, Людмилы, Ирины, Татьяны, Марии, Владимира, Сергия, отца Иоанна, Татьяны, Сергия, младенца Елисаветы, младенца Дмитрия и о упокоении новопредставленной Нонны, Александры, Анастасии, Александра. Батюшка просит слово в завершении, пожалуйста. Мне хотелось бы сказать, поскольку сейчас время такое, Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Это значит, кто еще не раскаялся, всем надо покаяться, чтобы ничего на совести не оставалось. Всем одеть кресты, и надо правильно креститься, и всем приобрести Евангелие, молитва Словы, каждый день читать Евангелие от Слова Бога, Творца Вселенной, узнаем, как правильно жить, и надо научиться молиться и утром, и вечером, и перед обедом, и после обеда, и в течение дня всегда быть Богом. Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Если Господь застанет нас раскаянными, и мы в молитве, все прекрасно. Самая короткая молитва есть: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. Принесет огромную пользу. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы в среду. А мы благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв простить.